Кто-то идет с воды. Дердагентур повелительно отодвигает солдата, выходит со двора и почти бежит вверх по улице к озеру. Обалдевший часовой топает сзади. Забыл, бедолага, что запрещено оставлять пост. Такое впечатление произвело на него искаженное лицо лысого. Что идет? Землеройки! Помпилио поднимает голову, смотрит на зависший над Фадикуром ушерский доминатор и видит то, что ожидает. Вспышку выстрела. А еще через мгновение доносится грохот пушечного залпа. Крейсер вступил в бой. Объявляет тревогу, солдат. Нас атакуют. Иногда все идет именно так, как задумано. Как надо и даже чуть лучше, с приятным бонусом. Не всегда, конечно, не часто, но так бывает. Как будто возвращаются долги за все упавшие маслом вниз бутерброды. Как будто кто-то решил: пора. И за твоей спиной вырастают крылья. То ли собственные, то ли того, кто переворачивает для тебя бутерброды. Иногда мы получаем удивительные подарки и говорим: повезло. И сами же называем их чудом, забывая о литрах пота и кровавых мозолях, благодаря которым эти самые подарки нам дались. Забывая о бессонных ночах и нервных срывах. Забывая о том, сколько труда нужно вложить, чтобы заработать право на чудо. Трудно поверить, что ты всего добился сам, когда тебе удивительно везет. Селтих направил в Межозерье в 3 раза меньше войск, чем накопили там ушерцы. Селтих планировал резкий удар и стремительное отступление, пока разозленные волосатики не стерли его отборные части в порошок. Селтих понимал, что гарпун должен ударить с математической точностью, и лично объяснил командирам озерных флотилий, что подойти к цели нужно на рассвете, когда ленивые наблюдатели перестают пользоваться прожекторами, но в действительности еще недостаточно светло, чтобы их ленивые глаза разглядели очертания небольших судов. Селтих объяснил, Селтих потребовал, Селтих пригрозил расстрелом. И моряки сделали. Дозорные с патрульного доминатора подняли тревогу, когда катера оказались всего лишь в лиге от берега. Примерно через 2 минуты последовал залп из 120-миллиметровых орудий, отправивший на дно 2 приотских суденышка, а еще через 30 секунд как раз гремел второй залп. На доминатор набросились 2 голанитских импакта. Диверсия? Атака! Накорда понимает происходящее раньше Киры. Он кубарем скатился с кровати и теперь прыгает на одной ноге, торопливо натягивая штаны. Получается плохо, потому что Драмара бьет нервная дрожь. Но сейчас такое время. Всех бьет. Какая атака? Девушка хватает шелковый халат, через мгновение понимает дикость жеста и швыряет расшитую тряпку прочь. В шкафу должен быть комбинезон. О чем ты? Селтих нас поимел. Взрыв. Сыплются стекла. Вопли. Центр Фадикура, средоточие штабов и управлений, мозг группировки пылает. Сначала на него рухнул доминатор. Скорострельные орудия импакта превратили его в решето, а затем посыпались тяжелые гостинцы с подоспевших бомбовозов. Дома разлетаются в клочья. Повсюду мечутся полуодетые люди. Крики, выстрелы. Взрыв. Взрыв. Шнуровать ботинки на Корда не стал. Надевать китель тоже. Хватит рубашки. Выдернув из кобуры пистолет, он подскакивает к окну, а через пару секунд к нему присоединяется натянувшая комбинезон девушка. Взрыв, взрыв, взрыв! Бомбы у проклятых землероек не заканчиваются. Но Кире плевать на падающую с неба смерть. «Десант!» — кричит Накорда. Серое небо украшено бесчетными белыми куполами. Но на них девушке тоже плевать. Уже плевать, потому что... Она слышит мощные взрывы, видит поднимающееся над Аласором зарево и рыдает. «Паравинги! Драмар! Они зашли с воды! Мои паравинги!» Превратились в костры. Кажется, весь Аласор превратился в один большой костер. Для малых и средних катеров, прогулочных, почтовых, полицейских и рыболовецких, кузель слишком велик, и на них ставят обычные паровые машины, которые разгоняют легкие суденышки до 13, а то и 16 лиг в час. Хорошо разгоняют, а потому малые и средние катера шли в строю лишь до тех пор, пока флотилию не обнаружили. Первый же выстрел с доминатора послужил сигналом. Шустрая мелочь резко прибавила, азартно вырвалась вперед и врезала по длинным рядам паравингов тупорылыми торпедами, смешав на аллосоре удивительный коктейль «огонь-вода» и немного крови. Первый залп дали издалека, но каждая торпеда попала в цель, потому что целей паравингов слишком много, безумно много. Они стояли крылом к крылу и словно ждали палачей, и каждая торпеда — взрыв. Огонь перекидывается на те самолеты, в которые не попали тупорылые. От жара детонируют боеприпасы, королевский уксус из разлетающихся кузелей прожигает все на своем пути. Вопли. Первый залп еще не отгремел, а минные аппараты уже выплюнули следующие подарки, после которых отвернула часть катеров, у них закончился боезапас. Серия новых взрывов, а сзади накатывает волна вместительных тихоходов, и у каждого заготовлено не менее 4 торпед. Взрывы, огонь, обломки, трупы и снова взрывы. Моряки добавляют из пулеметов, лупят по берегу, по охваченным пламенем паравингам, не получают ответа и наглеют. Катера подходят к самому берегу, пулеметы бьют по зданиям, и все понимают, что десант обязательно будет. Потеха. Тревога. 27-му отряду достались парашютисты и аэропланы.